но за мгновение до того, как он поймал меч, со скоростью, в несколько раз превышающей молнию, что-то выскочило из толпы, и, огибая старика, первым подступило к мечу бессмертного, схватило его и мгновенно улетело вдаль. «Ха-ха, Линг Тянхау, здесь 4 меча бессмертных. Я, Тянь Мацзи, не жадный, я просто возьму один. Прощайте», — произнесла пролетающая мимо тень впечатляющего ученого мужчины. Этот человек пришел раньше, чем старик, но скрывался в толпе, а сейчас, в удобный момент, протянул руку и получил меч. «Тянь Мацзи, ты посмел украсть мое, придет день для твоей планеты Мо, ПП, планеты черных чернил, когда я старейшиной клана меча Ло и сотру тебя с земли». Старик издал яростный рев. Скорость этого Тянь Мацзи, среди его поколения, была выше всех. Старик решил не пускаться в погоню, он только и мог, что уставиться на тень, быстро улетающую прочь с его добычей. «Ха-ха, Линг Тянхау, наша с тобой война неизбежна, я в любое время почтенно приму твой вызов». Ученый средних лет насмехался над угрозами старика. Он ускорялся и был уже в пустоте, внезапно появилась черная дыра, он тут же в нее нырнул, исчезая из царства бессмертных, возвращаясь на свою планету Мо. «Хорошая скорость, сравнима с моим звездным компасом. Как бы и мне такую заиметь?» Ван Линь глубоко вздохнул, он мог видеть только остаточное изображение. Женщина не смотрела ни на старика, ни на ученого, она опустила руку поверх еще одного дракона. Дракон тут же издал крик отчаяния, золотой свет рассеялся и принял вид изогнутого, с формой змей, меча бессмертного, и застыл в воздухе. Взгляд старика вспыхнул, огромная рука снова попытался использовать возможности схватить меч. В этот момент позади старика появлялась огромная рука Тянь Юньцзы, она становилась все ближе и ближе. Женщина казалась холодной, как лед. Подняв руку, она указала вперед. Старик издал громкий крик, одежда верхней части тела разорвалась, и мгновенно перед ним появился черный отпечаток пальца. Старик сплюнул кровью, но его правая рука с неизменной скоростью летела к мечу. Ци смерти на теле женщины уже достигла максимальной концентрации, ее глаза были печальны, она тихонько произнесла: «Ты хочешь этот меч, я дам его тебе, но душу меча я должна забрать». На змееподобном мече, за который ухватился старик, появился пучок золотого света. Он был схвачен рукой женщины и направлен к ее лбу. «Этот меч принадлежит мне». Старик рассмеялся, терпя в груди огромную боль. Он держал в руках змееподобный меч бессмертного, после чего, без каких-либо колебаний, полетел назад. Огромная рука позади него, хотевшая ухватить его, остановилась и немедленно отступила, схватила из толпы мужчину, с которым Ван Линь и Чиху повстречались, и, быстро вернувшись к вихрю, исчезла. В момент ее исчезновения в вихре, старый голос Тянь Юньцзы послышался вновь. «Линг Тянхау, ты получил меч бессмертного, на это была воля небес, старший не остановит тебя, делай то, что сам решишь». Старик рассмеялся, его взгляд вспыхнул и упал на женщину, и он угрюмо произнес: «Твои атаки слабеют, урон от отпечатка пальца бессмертного, неожиданно, не смог меня убить. Вижу, ты поделилась силой бессмертного, старик не убьет тебя, другими двумя мечами бессмертного и этой душой меча ты все равно не сможешь владеть снова. Меч бессмертного не имеет души меча. Он может стать только ничем, у которого нет преимуществ существования, даже воли небес. Он только нуждается в жертве, чтобы вновь стать живым». Печали в глазах женщины стало еще больше. Она сделала глубокий вдох и снова дотронулась до золотого дракона. Дракон заревел и, приняв вид большого меча, завис в воздухе. Старик хмыкнул, его тело двинулось и левой рукой он поймал меч. Женщина слегка вздохнула, правой рукой коснулась лба, мгновенно, вся оставшаяся ци бессмертного вышла через лоб и образовала вокруг нее завесу размером около 10 метров, которая мгновенно вытеснила тело старика изнутри. Он громко выругался и взмахнул правой рукой с мечом бессмертного, ударив им по завесе бессмертного. Завеса закачалась, но не разрушилась. Как старик мог быть спокоен? Он быстро замахал мечом бессмертного, даже вдохновленной техникой воли небес он не мог пробить защиту завесы бессмертного. Выпустив оставшуюся силу бессмертного, глаза женщины в белом медленно начали закрываться, все ее тело было полностью покрыто чистой ци смерти. «Чжоуи, я не настоящая душа правителя бессмертных. Настоящая душа правителя бессмертных не имеет никаких чувств. Я не знаю, почему ты охранял слабый огонек остаточной души более 2000 лет. Я вижу в своем сердце, как догорает твоя душа. Я понимаю, что была рождена только твоей беспричинной страстью. Спасибо. Если у меня будет второй шанс на жизнь, надеюсь, я не буду всего лишь осколком души. Надеюсь, ты составишь мне компанию. Последний золотой дракон выпустил из своего лба пурпурный туман, распространяя по округе печальный рык. Тинг. Тело женщины стало медленно падать. Из последних сил она подняла правую руку и указала поверх большого меча. Пучок золотого света важно полетел к мечу. Медленно он достиг лба последнего золотого дракона и влился в него. Завершив все это, уголки рта женщины в первый раз показали счастливую улыбку. Улыбка была невероятно красива. Спасибо небо, спасибо судьба, что помогла нам встретиться. Магическая техника бессмертного не покроет твою тысячелетнюю страсть. Защищать меня несколько тысячелетий, руководствуясь только собственным эгоизмом, чтобы только чудом влить в меня жизнь. Твое сумасшествие изменило сами небеса. Твои чувства сотрясли землю. Ради меня, ты оставил свою жизнь. Для тебя я также отдам свою. Предначертанные судьбой отношения. Ты и я, мы достигли соглашения. В следующей жизни, не забудь свои слова. Нет. Из лба последнего золотого дракона выходил пурпурный туман, распространяя жалостливый рев по всей округе. Быстро и свирепо светился меч, выходящий вместе с пурпурным туманом, принимая внешний вид Чжоуи. На макушке головы Чжоуи четыре группы золотых пучков постоянно сливались, формируя золотой меч, и сливаясь с телом Чжоуи, все его тело мгновенно начало светиться золотым светом, освещающим десятки тысяч метров. Этот золотой свет в действительно не давал людям нежные ощущения, а наоборот приносил только глубокую печаль. Золотой дракон, из которого вышел Чжоуи, мгновенно разрушился, рассеявшись в воздухе и излучая золотое свечение. Короткий меч, который женщина использовала, после этого медленно подлетел к большому мечу. Эти большой и маленькие мечи были словно муж и жена. Женщина закрыла глаза, все ее тело медленно опускалось. С ее смертью защита бессмертной рассеялась. «Почему? Зачем ты так? Если я умер, пусть так. Зачем ты умираешь ради меня? Я жил только для тебя, а ты умерла. Наша судьба. Нет». Чжоуи хотел схватить труп женщины, но в момент, когда он должен был удариться о ее тело, его собственное стало прозрачным и обняло пустоту. Печаль, появившаяся в его глазах, казалось, могла сокрушить небеса и сдвинуть звезды. Тело женщины прошло сквозь его тело и опустилось вниз. Как только защита бессмертного исчезла, два меча бессмертных, большой и маленький, падали вместе, как будто темные силы тянули их за собой. Эти два меча окружили тело женщины и упали вслед за ней. Наблюдая за тем, как спускается труп женщины, глаза Чжоуи наполнились глубокой скорбью. «Тинг, меня зовут не Тинг, хотя, Тинг, это имя мне очень нравится. Я всего лишь осколок души, живущий только из-за твоей беспричинной страсти». Старик зло закричал, схватил два меча, лежащие по бокам от тела женщины, и с некоторой опаской взглянул на Чжоуи. Ван Линь смотрел на это издалека, его сердце было заполнено глубокой печалью. Глава 325. Глава 325. Прорыв. Он жив, она мертва. Он мертв, она жива. Еще один смысл домена жизни и смерти. Ван Линь в этот момент ощутил абсолютное понимание. Путь жизни гласит, смотрите на гору и увидите гору, смотрите на воду и увидите воду. Ван Линь здесь и сейчас снова обрел лучшее понимание домена. Видеть, как проживаются жизни, видеть, как наступает смерть, это всего-навсего первое значение домена жизни и смерти. В прошлом, когда Альянс Четырех Школ был уничтожен Снежной Страной, он вспомнил, как монахи уровня зарождения души, 4, дал ему перо. В последнюю минуту своей жизни, он хотел окрасить кровью Снежную Страну. В тот раз мысли Ван Линя были потрясены, и он почувствовал слабый признак прорыва. Окрасить кровью Снежную Страну, желал отомстить и залить страну, уже наполненную захватчиками, кровью. Момент из сюжета, когда на страну, где жил ГГ, притворяясь смертным, напала страна, возглавляемая Хонг Ди Красная Бабочка. Жизнь и смерть часто разделены только тоненькой ниточкой. Иногда, когда человек определенно мертв, он рождает в сердцах людей чувство своей жизни, а иногда, когда человек жив и он ничего не меняет, и появляются желания смерти. В глазах Ван Линя появлялось все больше и больше понимания. Смерть Чжоуи стала причиной жизни Тинг. Тинг умерла и выкупила жизнь Чжоуи. В действительности, Небеса играют судьбой человека, но их жизнь и смерть еще не закончены, по этой причине существует душа, хранимая чувствами. Смотря, как живые не живут, сдаются, но не умирают, глаза Ван Линя наполнились пониманием. Он достиг абсолютного понимания домена жизни и смерти. Его тело начало испускать ци домена. В этот момент его домен совершил невероятный прыжок в развитии. Ван Линь глубоко вздохнул. Он понимал, что его культивация вот-вот совершит прорыв. Средняя стадия формирования души, 5, не за горами. После вступления в стадию зарождения души, когда основа домена изучена, если совершен прорыв в понимании домена, то прорыв в культивации должен случиться не позднее, чем через 10 лет. Душа подобна сосуду с жидкостью, в зависимости от силы давления изнутри изменяется. Если толчки будут слабые, то для прорыва их должно быть много. Но прорыв домена расширяет сосуд в несколько раз. Много-много толчков, которые раньше могли привести к прорыву уровня, теперь не останавливаются и позволяют расти дальше. Эти толчки не остановятся, снова заполняя сосуд, и тогда культивация прорвется еще на уровень. В этот момент старейшина клана Меча Ло, Линг Тянхау, стремительно прыгнул к месту, где лежало тело женщины. Его большая рука вытянулась в сторону двух мечей, большого и маленького. Чжоу и оцепенело смотрел на женщину, его тело и душа были чистым листом, у него не было мыслей. Но когда старик начал действовать, мгновенно, Чжоу и почувствовал огромную ярость, которая быстро заполняла его, будто ледяную воду вылили в кипящее масло. Его тело двинулось, волны внутри него испускали золотой свет. Мгновенно все его тело приняло форму гигантского иллюзорного меча, и со скоростью молнии, со свистом, метнулось вперед. Небо под тенью меча потемнело, земля покрылась распространяющимися повсюду трещинами. Взгляд старика изменился, он не смел забрать меч. Он почувствовал, что излучение меча могло опустошить даже сознание. Не колеблясь, старик мгновенно развернулся, издав громкий крик, и изобразил мудру, потом раздвинул руки. Тотчас же свет меча появился перед ним. Свет тут же ринулся вперед к изменившемуся Чжоу и бабах. Свет меча старика разрушился, а он сплюнул кровь. Черный отпечаток пальца перед ним рассеялся, увеличившись в два раза. Этот отпечаток пальца бессмертного невероятно силен. Старик сегодня был ранен и не может показать все, на что способно его развитие. Зато этот старик наконец-то получил меч бессмертного. Говоря это, старик отступил назад. Он разорвал воздух перед собой. Внезапно края пространства разделились и открыли огромный проход. Этот проход вел в клан Меча Ло, находившийся на планете Тяньюнь. Со вспышкой, тело старика полетело вовнутрь. В это время иллюзорный меч, которым стал Чжоу И, сильно ускорился и, вызывая потрясающий слух свист, в бешенстве направился к старику. Взгляд старика сильно дрогнул. Он повернулся и проник глубоко в разлом. В то же время его правая рука жестом призвала лежащего на земле Целиня. Со вспышкой на лбу, зверь превратился в лазурный свет и исчез вместе со стариком в разломе. Разлом быстро затягивался, а иллюзорный меч, в который превратился Чжоу И, в момент закрытия, бросился вперед и проник внутрь. «Пока не убью этого человека, не вернусь». Старейшина клана Меча Ло с катастрофой на хвосте исчезли. Все это произошло очень быстро, буквально за несколько вдохов. С исчезновением трещины, вся округа мгновенно успокоилась. Жадные взгляды более сотни монахов переместились с пустого пространства в воздухе на землю, где лежало тело женщины. По бокам от ее тела находились два меча бессмертных, которые мгновенно вызвали у всех тяжелое дыхание. Но в момент, когда тело должно было коснуться земли, оно внезапно двинулось, и вместе с мечами, приняв вид белого света, полетело к Ван Линю, стоящему в толпе. Сказать, что Ван Линь был ошарашен, ничего не сказать. Он стиснул зубы, в его правой руке появилась пагода, и тело женщины, вместе с двумя мечами, ослепительно сверкая, исчезли внутри нее. Мгновенно взгляды всех людей сосредоточились на нем. В их глазах горела зависть. Лицо Чиху, стоявшего рядом с ним, выражало неопределенность. Спустя долгое время, они горько улыбнулись друг другу. Чиху сделал несколько шагов назад и в молчании встал позади него. Ван Линь был мрачен, получив пагоду, он и не думал, что тело женщины вернется к нему так неожиданно, да еще и с двумя мечами бессмертных, и притом сделает это на глазах у толпы. «Дорогой друг, два меча бессмертных, дай мне их, и мы, восемь предков происхождения Вселенной, гарантируем тебе жизнь», — угрюмо произнес старик в черном балахоне, сделав несколько шагов к Ван Линю. Позади него мгновенно появились еще семеро, их взгляды испускали неприкрытую зависть. Они шли не останавливаясь. Трое на последней стадии зарождения души, 4, 8, на средней стадии зарождения души, остальные на начальной стадии. Ван Линь глубоко вздохнул, обозревая всех вокруг. Его сердце мгновенно упало куда-то глубоко вниз. Все окружавшие его монахи были на стадии зарождения души. Всего около сотни. Это была не та сила, которой он мог бы сопротивляться. Предки происхождения вселенной, что за шутка, брат? Если ты дашь мечи мне, я, демон небесных врат, обеспечу тебе безопасность. Сказал одетый в синий халат мужчина, сделав вперед несколько шагов и не спуская глаз с людей, которые назвались предками происхождения вселенной. Предки происхождения вселенной, демон ворот небес, проходите мимо, вы всего лишь клоуны. Эти два меча, я, мастер шести путей мира, получу любой ценой. Долгий смех распространился среди толпы, сразу после этого тень человека вылетела из общей кучи, и со вспышкой полетела к Ван Линю. Движение этого человека, как по цепочке, спровоцировало всю сотню монахов. Они в мгновение ока исчезли со своих мест и бросались к нему. Ван Линь нахмурился. В момент, когда тот человек вылетел, он рассмотрел его. Он был стар, у него были седые волосы, в глазах сверкал свет близкой победы. Он был на средней стадии формирования души, 5. В одно мгновение Ван Линь атаковал. Его взгляд вспыхнул, он знал, что ему некуда отступать. Если он отступит, то это будет конец. Его взгляд был спокойным. Подняв правую руку, он указал вперед, на ближайшего человека. Домен жизни и смерти с грохотом вырвался на свободу. Как только пепельноволосый старик подлетел, его глаза мгновенно застыли. Вокруг человека, на которого он собирался напасть, не было никаких колебаний духовной силы. Однако странный домен около его тела все же чувствовался. Человек начальной стадии формирования души 5, с доменом управления смеет выделываться перед этим стариком, с пренебрежением произнес он. Его тело не останавливалось, вместо этого он ускорялся. Старик понял, что это была атака домена, обычный способ монаха уровня формирования души драться, но атака именно этого домена выглядела крайне опасной, малейшая неосторожность могла вызвать хаос в его мыслях. Вообще, если взять атаку домена культиватора начальной стадии формирования души, 5, то она бы была, несомненно, провальной против монаха средней стадии такого же уровня. Ты ищешь смерти. Старик ехидно улыбнулся и направил свой домен на Ван Линя. Ван Линь, оставаясь спокойным, выкрикнул три слова. Что значит жизнь? В этот момент в его взгляде читалось абсолютное понимание. В своем сердце он вспомнил людей из альянса четырех школ, которые летели, словно мотыльки на огонь, окрашивая кровью снежную целину. Эпизод войны альянса четырех школ и Хонг-Ди Красной Бабочки. Седоволосый старик, уже почти коснувшись своего домена, сильно поменялся в лице. Он понял, что домен, достигший его тела, какой-то странный. Понял, что он не может полностью предотвратить его воздействие собственным. Почти мгновенно все его мысли спутались, и он погрузился в цикл круговорота жизни и смерти домена Ван Линя. Испугавшись, он немедленно сделал несколько шагов назад, но не успев сделать и несколько шагов, цвет его лица стал бледным, совсем белым, а из уголков рта потекла кровь. Он тут же сел, закрыл глаза и без промедления приступил к медитации. Позади Ван Линя внезапно появилась пепельно-серый ореол, корона, внутри которой медленно рассеивался серый домен, формируя громадный рисунок, но этот рисунок не полностью материализовался, он оставался полупрозрачным и крайне размытым. Казалось, дуновение ветра может полностью его рассеять. Этот рисунок содержал только два цвета, белый и черный, скучный монохромный рисунок. Однако, как только этот рисунок появился, все люди вокруг мгновенно застыли, а на их лицах читался глубокий шок. Что это за домен? Это правда домен уровня формирования души 5. Этот черно-белый рисунок принес в мое сердце поразительное чувство. Самсара, безостановочный цикл жизни и смерти. Хотя белый и черный были простыми цветами, но черный символизировал гибель, а белый символизировал надежду на выживание. Тень Ван Линя, стоящая перед гигантской картиной, создавала ощущение безостановочного вращения круга перерождений. Он смотрел на седого старика и снова резко прокричал. Что значит смерть? Позади этого старика, со вспышкой, промелькнули несколько теней. Эти тени, как можно было заметить, были двумя пожилыми людьми, которые смотрели на мужчину, стоявшего перед ними на коленях. Этот мужчина был сильно похож на старика, более того, он выглядел так же, как и старик в молодости. Доменом этого человека был домен почтением к старшим. Но, мгновенно, эти призраки рассыпались, а на их месте появился черно-белый рисунок. Тело седоволосого старика затряслось, он яростно открыл глаза и выплюнул полный рот крови, и, оказавшись без духовных сил, мгновенно упал. Оба его глаза были мрачны, его домен был сломлен, а его путь развития был насильно стерт. Уровень его культивации, без поддержки силы домена, мгновенно сильно упал. Ван Линь слегка вздохнул. Наклонившись, он сделал шаг вперед, чтобы коснуться лба старика. Бубух! Голова старика разлетелась кусками свежей плоти и крови, а тело тут же рухнуло на землю. Мой уровень, хоть и находится на начальной стадии формирования души, 5, но домен, не так давно, уже достиг средней стадии. Домен жизни и смерти достиг второго уровня. Хонг Ди, твоя сила на последней стадии, но теперь я осмелюсь выступать против тебя в битве. Глаза Ван Линя испускали странный величественный свет, который был обращен на всех окружающих его людей. В одно мгновение монахи один за другим замолкли, однако в их глазах все еще сверкала жажда легкой наживы. За все это время жажда не рассеялась ни на каплю. По их мнению, домен Ван Линя хоть и был невероятно устрашающим, но в действительности, они были уверены, что этот человек, несомненно, не переживет сегодняшний день. Взгляд Ван Линя был спокоен, когда он произнес: «Ты так и не появишься». Глава 326. Глава 326. Новое имя на планете Сузаку. Взгляд Ван Линя был спокоен, когда он произнес: «Ты так и не появишься». Как только Ван Линь произнес эти слова, с небес тут же послышался грохот и показался огромный фиолетовый гроб. Этот гроб стремительно падал с неба. Вдруг послышался еще один взрыв, и он упал в нескольких метрах перед Ван Линем. «Ты знал, что я здесь», — медленно сказал старик. Выражение лица Ван Линя было обычным и, слегка улыбнувшись, он сказал: «Конечно знал, ты же всю дорогу следовал за нами». Старик слегка фыркнул. Клан Трупа Инь. Все люди вокруг были не в силах сдержать крик, этого человека они мгновенно узнали. Первый среди трех лучших клана Трупа Инь, немедленно выражение лиц большинства людей изменилось. «Проваливайте!» — нахмурившись, прокричал старик, он и так был разозлен. Он взмахнул правой рукой, мгновенно два ближайших к нему культиватора тут же выплюнули кровь, а их тела под давлением невидимой силы были отброшены далеко в сторону. Трансформация души 6. Все глубоко вздохнули и мгновенно отступили. Старик из клана Трупа Инь закатил глаза и уставился на Ван Линя, потом внезапно скривился в улыбке и произнес: «Парень, что если мы заключим сделку? Я помогу тебе убить всех этих людей, а ты дашь мне 1000 лет свободы. Пока длится эта 1000 лет, я не буду искать тебя, а ты не раздавишь мою душу, идет?» Ван Лин с улыбкой ответил: 1000 лет, слишком долго. К тому же, если я умру в течение 100 лет, что тогда?» Старик был поражен, в ярости он схватился за волосы и зло прокричал: «Чжоуи, ты заставил меня прислуживать ему, если он не проживет 1000 лет, моя душа потухнет вместе с ним». В этот момент старик наконец понял проблему, его глаза налились кровью, и он почувствовал, как что-то внутри него разбухает. Он начинает сходить с ума. Потом он зловеще уставился на Ван Линя, его тело сдвинулось, и он полетел к монаху неподалеку. Монах мгновенно отступил и уже хотел уйти, но, встретившись с духовной силой уровня трансформации души 6, просто-напросто не смог противостоять. Он был зарезан. Чиху с пустым выражением лица стоял не двигаясь, и смотрел на всех тех людей, которых жестоко вырезали один за другим. Ван Линь наблюдал за этим с неизменным спокойствием на лице, поддерживая полную тишину. Спустя долгое время старик вернулся к Ван Линю, его тело распространяло сильную ауру убийства, глаза были налиты кровью, пока он смотрел, уставившись на Ван Линя. Спустя долгое время он выбросил правую руку вперед, нефрит передачи полетел, приняв вид сверкающей молнии, в руки Ван Линя. «В течение 100 лет я помогу тебе, но только один раз, а ты оставишь в покое мою жизнь», — сказал старик, потом развернулся и, сделав шаг, взлетел вместе с гробом, а через секунду уже исчез из виду. Ван Линь немного помолчал, потом хлопнул по пространственному мешку, звездный компас немедленно появился перед ним, и он сел, запрыгнув на него. Потом повернул голову и, посмотрев на Чиху, сказал: «Брат Чиху, залезай, мы вернемся на планету Сузаку». Чиху глубоко вздохнул и, подлетев к компасу, посмотрел на Ван Линя. Он хотел было что-то сказать, но, открыв рот, так ничего и не произнес. Он вспомнил, как некоторое время назад отступил на несколько шагов, тем самым мгновенно погубив их дружбу. Ван Линь больше не говорил, он был занят управлением компаса, и, войдя в пустоту, стремительно направил его по направлению к вихрю. Спустя долгое время, Чиху, стоя на звездном компасе, тихо произнес: «Спасибо». Ван Линь слегка улыбнулся, кивнул и ничего не ответил. Он понимал, за что благодарил Чиху, ему нужно было только одно слово, мгновение назад, чтобы Сунь Тай убил Чиху. «Ты можешь не волноваться, все, что сегодня случилось, я не скажу никому. Я, Чиху, клянусь своим кланом демонов-великанов», — серьезным голосом произнес Чиху, предварительно глубоко вздохнув. Время медленно шло, с помощью скорости компаса они быстро сновали между обломками туда-сюда и, наконец, прибыли к месту расположения гигантского вихря. В этом месте на огромной платформе несколько монахов сидели в позе для медитации, перешептываясь между собой. Они обсуждали мечи бессмертных. Только что, все люди на осколке были убиты Сунь Таем, поэтому случайные прохожие в действительности не знали, кто, в конце концов, стал обладателем мечей. Чуть не долетев до платформы, Ван Линь спрятал звездный компас и вместе с Чиху прибыл на платформу над вихрем. Они посмотрели друг другу в глаза. Ван Линь обхватил свой кулак другой рукой и с улыбкой сказал: «Брат Чиху, до встречи на планете Сузаку». Говоря это, он хлопнул по своей сумке, и звон дождя появился у него в руке. Чиху глубоко вздохнул и, посмотрев на Ван Линя, искренне произнес: «Брат Цзэн, если будет возможность, обязательно посети мой клан демонов-великанов. Я обеспечу тебя дружеской беседой за чашкой вина». Ван Линь засмеялся, кивнув. Звон дождя в его руке раскрылся, и мгновенно его тело поднялось к гигантскому вихрю. Ван Линь бросил последний взгляд на царство бессмертных и, сделав шаг внутрь вихря, исчез без следа. Чиху также хлопнул по своей сумке и достал звон дождя, затем открыл его и после открытия вошел. На планете Сузаку за эти месяцы произошло немало важных событий, но на планете все страны четвертого и выше ранга потрясло новостью. Основной ученик страны Сузаку, Хонг Ди, вернулась с потерянной рукой. Хонг Ди – это женщина, поучаствовавшая в разрушении Альянса Четырех Школ, подарившая снежной стране пятый ранг и совершившая другие известные дела на планете Сузаку. Она мгновенно стала известной, подобно радуге в сером мире. Касательно этой женщины были слухи, что она совершила прорыв до средней стадии зарождения души, 4, всего за 100 лет и стала основным учеником страны Сузаку. Эти и другие слухи часто были обсуждаемы среди людей. 2 года назад Хонг Ди, держав в руке звон дождя, вошла в царство бессмертных, вот об этом знали немногие. Но 5 месяцев назад, над жертвенным алтарем страны Сузаку, каждые 100 лет собиравшиеся страны пятого ранга собрались снова. Внезапно, во время проведения собрания, небо пересек огромный вихрь, и из него вылетела Хонг Ди с перерезанной рукой. После падения на землю, она выкрикнула только одно имя – Цзэн Ню. Будучи в почти бессознательном состоянии, она процедила сквозь зубы только это имя и отключилась. Все посланники стран 5 ранга мгновенно испытали страх. После того, как Хонг Ди с отрезанной рукой выкрикнула имя Цзэн Ню, немедленно это имя подобно урагану пронеслось по всей планете Сузаку. Имя Цзэн Ню в этот момент было подобно радуге, глубоко засевшей в голове Хонг Ди. На планете Сузаку оно стало самым известным. Все люди обсуждали происхождение Цзэн Ню и то, с какой он планеты. После того, как Хонг Ди пришла в себя, она рассказала все, что знала о нем. Этот Цзэн Ню, монах с планеты Сузаку, он член клана семьи Цзэн. Это замечание мгновенно пронеслось по всей планете. Тотчас же старейший предок семьи Цзэн просмотрел все генеалогическое древо. Неожиданно, но он нашел одного Цзэн Ню, ему было меньше 30, но его культивация была только на стадии заложения основы 2. Потом он принес свое генеалогическое древо вместе с Цзэн Ню в страну Сузаку и доказал, что его семья была чиста. Теперь, загадочный человек с именем Цзэн Ню стал невероятно популярен среди разговоров всех культиваторов. Бесчисленное количество культиваторов, кто тайно, а кто открыто, пытались разыскать этого человека, но, в конце концов, так ничего и не добились. Сама же страна Сузаку не предпринимала никаких действий в отношении этого дела, будто оно было и не таким важным. Имя Цзэн Ню, после этого инцидента на планете Сузаку, стало превозноситься младшим поколением, оно считалось синонимом сильнейшего. Семья Цзэн, несмотря на постоянные рассказы о том, что этот человек не из их семьи, получал частые визиты почтения от людей из разных стран. Для некоторых Цзэнню был причиной страха, для некоторых гордости. Этот инцидент, после возвращения третьего молодого главы клана демонов-великанов, мгновенно снова поднялся на вершину обсуждаемых. Возвращение Чиху мгновенно вызвало многочисленные визиты людей, страна Сузаку тоже отправила одного человека для получения информации, связанной с Цзэнню. Относительно Цзэнню, при любом вопросе Чиху отмалчивался и, в конце концов, выдворил посланника страны Сузаку после нескольких сказанных слов. «Я не знаю его настоящего имени. Знаю только то, что он называл себя Цзэнню. Культивация этого человека невероятно глубока. Что до сестры Хонгди, он обещал отомстить ей, но подробностей я не знаю. Но основываясь на том, что сестра Хонгди первой пыталась от него избавиться, а Цзэнню не хотел участвовать в конфликте. Если я сказал хоть одно слово неправды, пусть моя душа распадется». Сказав эти слова, Чиху закрыл двери и не пустил больше ни одного визитера. Неизвестно как, но эти слова мгновенно распространились. Имя Цзэнню подняло волнение еще раз. Невероятная степень охвативших землю волнений приняла вид землетрясения. После того, как в стране Сузаку Хонгди выздоровела, мгновенно распространились ее слова. «Цзэнню, наша битва не окончена. Я буду ждать тебя в любое время. Цзэнню, кто ты?» Этот вопрос в сердцах был задан не только Чиху и Хонгди. Все культиваторы гадали, кем же был Цзэнню на самом деле. Хотя Хонгди и сделала изображение, однако эта картина действительно не покинула границ страны Сузаку. Никто не знал, что задумала страна Сузаку. «Цзюнню, так я называл моего отца, а отец звал меня Дэню. В одной стране четыре ранга», — сказал мужчина средних лет, молча глядя вдаль. «Планета Сузаку. Ван Линь прежде вошел в царство бессмертных здесь. Сейчас небо было в облаках, постоянные громы и молнии прорезали его яркими вспышками, и сильный ливень, не переставая, лил с неба. Дождь уже длился месяц без перерывов. Даже монахи не выходили в такое время в горы, не говоря уже о простых смертных. В этот день, вдали за горизонтом, летели два меча света. Над этими мечами был расположен мягкий световой экран, защищавший от дождя старика и еще одного человека. Старик был наполовину покрыт сединой, на его лице уже появлялись морщины, а молодая девушка была около 17-18 лет, она была очень красива, с белоснежными зубами. «Учитель, в этот дождливый день на перемещение тратится больше духовных сил, но это ведь все равно считается практикой», — произнесла девушка с улыбкой. «Отлично, если в течение 10 лет ты не потеряешь энтузиазм, то легко сможешь прорваться в стадию зарождения души 3. Засмеялся пожилой мужчина. «Мастер, вы сказали, что культивация этого Цзэнню смогла превзойти почетную дочь страны Сузаку. Неужели он достиг стадии трансформации души 6? Внезапно спросила девушка. «Цзэнню, этот человек необычайно опытен, как я могу его оценивать? Но относительно его культивации, он должен быть на последней стадии формирования души 5. Уровень трансформации души 6 невозможен, иначе Хонгди не отделалась бы одной рукой и погибла». Как только старик закончил говорить, внезапно, впереди раздался взрыв, гром распространился по всей краткой округе. В небе сверкали бесчисленные молнии, и постепенно они сформировали гигантский вихрь. Глава 327. Глава 327. Возвращение. В этом вихре яростный натиск молнии создавал картину, словно по небу стремительно расползлись тысячи величественных серебряных змей. «Нехорошо это». Старец изменился в лице, одной рукой сгреб в охапку ученицу и отступил, правой рукой при этом творя мудры. И тотчас же из его мешка вылетело зеркало, усыпанное разными формулами и знаками. Зеркало повисло перед ним и быстро завращалось. Несколько раз раздался треск, и драгоценное зеркало сию же секунду покрылось трещинами, а через мгновение раскололось на мелкие кусочки. Старцу некогда было печалиться, и в момент, когда оно раскололось, он отступил на несколько метров, однако мощная гроза неумолимо надвигалась, издавая рычание. Старец, на лице которого отсутствовала всякая надежда, стиснув зубы, оттолкнул девушку и прокричал: «Прочь, учитель тебя защитит, уходи скорее, учитель». Глаза девушки горели, она хотела что-то ему сказать, и как раз в этот момент небосвод прорезала молния, и тут же все сжались в шар. Тогда, в промежутке между вспышками, из шара явился юноша, облаченный в белое. Старица и его ученица невидящим взором наблюдали за происходящим и долго не могли вымолвить ни слова. Появившийся из молнии юноша, с непроницаемым выражением лица, огляделся по сторонам, глубоко вздохнул и, в конце концов, обратил свой взор на старца с его ученицей. «Юноша, это же Ван Линь, планета Сузаку, я вернулся», — пробормотал он себе под нос. Затем обратился к встречавшей его паре. «Дорогие друзья, что нового произошло за последнее время на планете Сузаку?» Ван Линь прикинул, что возвращение Хонг Ди с обрезанной рукой на Сузаку могло вызвать волнение. Старец встал перед девушкой и с осторожной учтивостью произнес: «Старший, в последнее время жизнь на планете Сузаку богата событиями. Я не знаю, что именно ты имеешь в виду». Ван Линь слегка улыбнулся. «Всегда что-нибудь да происходит. Рассказывай, я выслушаю все». Старец не успел и слова произнести, как стоящая позади него девушка насмешливо произнесла: «Самая большая проблема – это, конечно же, Цзэнню». «Цзэнню?» Ван Линь остолбенел, потер нос, сердце его ёкнуло, и тут он все понял. «Да, самая большая проблема – это Цзэнню. Хонг Ди с обрезанной рукой – это его рук дело», – бессердечно произнесла девушка, не обращая внимания на ее учителя, сверлившего ее взглядом. Ван Линь призадумался и слегка улыбнулся. Поскольку он раньше уже предвидел такой исход событий, услышав это, он нисколько не удивился. Затем как бы невзначай спросил: «Не знаю, какой стал этот Цзэнню. В государстве Сузаку уже распорядились об ее розыске?» «Пр. Да-да, как бы невзначай, использовал именно ее». Только девушка раскрыла рот, как учитель ее остановил. С осторожной учтивостью он ответил Ван Линю: «Старший, в государстве Сузаку не отдавали никаких распоряжений о розыске Цзэнню». Ван Линь посмеялся над старцем. Он увидел, как девушка в мгновение ока вынула из своего пространственного мешка волшебный эликсир и бросила его перед собой. Ван Линь рассмеялся. «Посмотрите, какая проворная красавица, да и на язычок остра. Неплохо, неплохо. Гораздо сильнее тебя, старик-учитель. А этот волшебный эликсир понадобится для приготовления лекарств. Прими от меня этот дар». Ван Линь пошевелился и тотчас же исчез. После его исчезновения грозовые раскаты стихли, и с неба снова хлынул дождь. Старец глубоко вздохнул, до сих пор на душе у него было неспокойно. Несмотря на то, что юноша во время беседы все время улыбался и был ласковым, у старца все же было ощущение того, что перед ним бессмертный. Ведь как только его собеседник поднял руки, так сразу же исчез без следа, словно его и не было. «Учитель, что это за снадобье?» — полюбопытствовала девушка, держа в руке пузырек с лекарством. Старик взял в руки пузырек, открыл, чтобы посмотреть, и сразу же изменился в лице. Он поспешно вытряхнул одну гранулу, поднес ее к носу и понюхал. Тело его тут же сотряслось. Он торопливо вложил гранулу обратно в пузырек, засунул его в котомку с припасами, взял девушку за руку и поспешно покинул это место. Девушка была в недоумении, и после того, как они вдвоем промчались больше 10 ли, не выдержав, задала ему вопрос. Учитель глубоко вздохнул, глаза его сверкнули вспышкой возбуждения, и он произнес: «Ученица, этот человек, бессмертный, обладающий божественными способностями. Если только это лекарство не оказалось у него случайно. Это снадобье называется Суйдидань, лекарство расколотой страны. Его могут использовать монахи, которые занимаются изготовлением лекарств. Это снадобье обладает сильным эффектом, можно даже сказать, действием непостижимой силы. В пузырьке 3 гранулы, и эти 3 гранулы чудесного лекарства абсолютно точно станут причиной грабежей и кровопролития в нашем царстве Шуйлу». Девушка онемела от изумления. Однако ни учитель, ни его ученица не знали, что большую часть лекарства Суньдидань уже проглотил москит Ван Линя. Тело Ван Линя унеслось в небо в направлении царства Чу, рядом с морем демонов. Не прошло много времени, а грандиозная месть Ван Линя уже была свершена. Путешествие в царство бессмертных подошло к концу, настала пора возвращаться домой. Если бы со звоном дождя не произошли неполадки, уже давно можно было бы вернуться домой. Вот уж не мог подумать, что меня вдруг неожиданно занесет на пустынную планету, подумал Ван Линь. На самом деле он уже несколько дней назад должен был вернуться, однако при вхождении в звон дождя неожиданно возникло препятствие в виде некоторого отклонения в положении, в результате чего его вдруг занесло на планету, лишенную какой бы то ни было жизни. Эта планета находилась недалеко от планеты Сузаку. В тот момент потихоньку начало смеркаться, и когда Ван Линь поднял голову, он смог разглядеть ту планету. Луна изначально была планетой, только стала намного меньше и все. Ван Линь глубоко вздохнул, и с еще большей скоростью устремился прочь, превратился в радугу. Как жаль, что на той луне только я остановился, как меня сразу же снова унесло оттуда. В духовной ци на луне был поток необычных колебаний. Когда я достигну большей силы, обязательно отправлюсь туда на разведку. Сверкая глазами, размышлял Ван Линь. По дороге он не останавливался ни днем, ни ночью, и мчался, что было мочи. В конце концов, когда до царства Чу было еще далеко, оказавшись в безысходном положении, ему только и оставалось, что несколько раз использовать древние порталы, так он смог намного сократить свой путь. Что касается звездного компаса, Ван Линь обнаружил, что его можно использовать только в космосе или в звездном пространстве, на планете Сузак уже активировать его не представлялось возможности. На звездном компасе не хватает одного детали, а внутри – некоторых запчастей. Не знаю, если починить компас, можно ли будет использовать его на планетах. Если да, тогда даже если я столкнусь с монахом, достигшим уровня трансформации души 6, все равно смогу сбежать. А еще, это царство Сузаку. Почему не отдали распоряжение о розыске? Это очень странно. Во время полета Ван Линь хлопнул по мешку, достал оттуда соломенную шляпу и надел ее на голову. У этой соломенной шляпы есть ограничения, многие из которых невозможно активировать. На этот раз, как вернусь в царство Чу, обязательно нужно будет хорошенько подумать над этим и как следует изучить ее. А еще есть флаг ограничений. С помощью духовного меча учеников из школы меча Ло к нему можно еще добавить немало атакующих ограничений. Жаль только, что мне досталось всего 3 таких меча. Один духовный меч достался Ван Линю, когда он убил человека, остальные же 2 он получил случайно, когда он с Чиху следовал за мечами бессмертных, и они собирали пространственные сумки людей, убитых мечами. Погрузиться в уединенную медитацию и достичь среднего уровня формирования души 5, исследовать соломенную шляпу, найти материалы для звездного компаса, улучшить флаг ограничений, дел, которые нужно переделать, действительно много. Горько смеялся Ван Линь, размышляя о предстоящих делах, а еще этот Тосен, который заперт в теле древнего бога. Я прошел через многое, однако не знаю, какого уровня достиг в развитии он. Мне обязательно нужно отработать самозащиту перед тем, как он сможет вырваться. Вспомнив то сына, Ван Линь невольно подумал о Тяньюнь Цзы. Вот уж не думал, что во время своего путешествия в царство бессмертных внезапно столкнусь с будущим учителем. Этот старший по имени Тяньюнь Цзы, оказывается, является соперником школы меча Ло. А мужчина, который использовал кристалл Лауры убийства в борьбе с Чиху, вдруг оказался из одной школы с Тяньюнь Цзы. Вот и не знал, что это ученики старшего. Потом, когда по достижении достаточной уровня культивации отправлюсь на звезду Тяньюнь, не знаю, будет ли на меня в обиде этот человек. Ван Линь нахмурил брови. Старец из школы меча Ло в процессе совершенствования стал слишком сильным. Неужели это монах, достигший уровня Вознесения? Жаль, что мне не доводилось видеть старших, достигших уровня Вознесения 7. Поэтому невозможно судить. Однако, судя по смыслу его слов, кажется, он немного отстал от Тяньюнь Цзы. Если это так, тогда какого же уровня достиг Цзы, который согласился принять меня в ученики на следующие 100 лет? В тот раз я был рядом, не знаю, понял ли он это, подумал про себя Ван Линь. В этот раз путешествие в царство бессмертных оказалось очень плодотворным, только труп женщины в пагоде Синьбао, святое сокровище, принес некоторые неудобства. Но раз уж я взялся за дело, которое поручил мне Чжоу И, то нечего теперь жалеть. Единственное, не знаю, чем закончилось преследование старца Чжоу И. Ван Линь летел, в то время как в голове у него одна за другой вспышками проносились мысли. Меч дождя. Посмотрим, смогу ли я его достать из пагоды Синьбао, когда вернусь в царство Чу. Ван Линь глубоко вздохнул. Он остановил свой полет и спустился к земле. Впереди него был старый портал, и Ван Линь, скрипя сердцем, достал бесценный совершенный нефрит, положил внутри. После активации портала, его тень исчезла. ПР. Совершенный нефрит, духовный нефрит высшего уровня. Если кто забыл, духовные нефриты делятся на 3 вида, по количеству содержания духовной энергии, и используются как валюта среди монахов. Ван Линь появился уже за миллионы километров. Он ударил по мешку, думая про себя. Совершенных нефритов осталось не так много, К счастью, в этот раз в сумке, подобранной мною, нашлось немного, а после того, как с Чиху поделили добычу, мне досталось не больше 20 нефритов. Сейчас их лучше использовать экономно, потому что потом нефритам может найтись другое применение. Не прошло и полчаса, как Ван Линь снова двинулся в путь. Время потихоньку проходило. Спустя месяц, когда Ван Линь стоял за пределами еще одного древнего портала, он ударил по мешку и только собирался достать духовный неврит, как вдруг его сердце ёкнуло. Он посмотрел вокруг и когда обнаружил, что вокруг ни души, глубоко вздохнул и осторожно достал нефрит. Ценность совершенного нефрита еще выше, чем у нефрита бессмертных. Не знаю, можно ли с его помощью запустить древний портал. Ван Линь немного помолчал и положил духовный нефрит в центр древнего портала. И в тот момент, когда духовный нефрит попал в ограничение портала, портал сразу же начал переливаться дотоле невиданным светом. Тут же вслед за этим портал с грохотом сотрясся и неожиданно весь пошел мелкими трещинами. Одновременно с этим, призрачная картина беззвучно возникла перед Ван Линем. На этой картине всего было 8 мерцающих точек, среди них одна источала пульсирующую ауру. Он с застывшим выражением лица смотрел, как трещины, расходившиеся по всему порталу, становились все глубже. Он не успел обдумать это, как его взгляд сверкнул и остановился на одной из мерцающих точек. Тотчас же, неожиданно, раздался звук, и портал в секунду развалился. В это мгновение, находившийся сверху нефрит бессмертных отскочил и попал в руку Ван Линю, который схватил его. В это же время его тело обволокла духовная сила, поднявшаяся из портала, и в мгновение ока он испарился. После исчезновения Ван Линя этот древний портал с дуновением ветра превратился в золу и рассеялся, оставив на земле лишь редкую полоску следов. Глава 328. Боль души. На этот раз перемещение с помощью массива передачи ощущалось, словно путешествие по тоннелю в царстве бессмертных, но это чувство было недолгим и почти сразу рассеялось. Как только тело Ван Линя появилось, он понял, что еще многого не знал о древнем массиве передачи. Ван Линь спокойно высвободил свою ауру, а его лицо тут же приняло испуганное выражение. Это место было неожиданно далеко от моря дьяволов, на расстоянии 800 000 километров. Ван Линь понял, что потребуется использовать несколько древних массивов передачи, чтобы добраться куда нужно. Он опустил голову и посмотрел на нефрит бессмертных в своей руке. Его цвет больше не был полностью белым, он местами стал серый, внутри него ци бессмертных потерял 1/10 своей силы. Тень мысли насчет древних массивов передачи промелькнула в голове у Ван Линя мгновением назад. Он внезапно почувствовал абсолютное понимание, возможно, что настоящее использование древних массивов передачи заключалось в том, чтобы не использовать высококачественные камни души для перемещения на недалекие расстояния, а наоборот использовать нефриты бессмертных, чтобы иметь возможность выбирать любую ближайшую точку на карте, расширяя выбор маршрута перемещения. Перемещение поглотило 1/10 силы нефрита. Хотя у меня много нефритов бессмертных, но использовать их нельзя. На планете Сузаку, использовать в массивах передачи нефриты бессмертных могут немногие. Ван Линь усмехнулся сам себе и полетел вперед. Предположение Ван Линя не сильно отличалось от правды. На планете Сузаку, количество людей, имеющих силу открыть массив передачи с помощью нефрита бессмертного, на самом деле было очень маленьким. Только лишь страна Сузаку имела 4 старейшин на стадии Вознесения 7, и использование нефрита бессмертного только для перемещения заставило бы их сердца обливаться кровью. Во время полета Ван Линь ощупал кольцо зверя на своем запястье. Во время стычки с Хонг Ди, громовая жаба получила серьезные раны и теперь находилась на грани смерти, хотя сейчас она и была запечатана в кольце. По сравнению с прошлым поглощением духовной силы раз в несколько дней, теперь она поглощала энергию раз в несколько месяцев. Ван Линь подумал, что если в ближайшие несколько дней поглощение духовной энергии не изменится, то громовая жаба не сможет больше поддерживать свою жизнь. Когда вернусь в страну Чу, не знаю, сможет ли Ван Яр излечить громовую жабу. Этот зверь оказался на грани жизни и смерти по моей вине. И я, Ван Линь, не могу остаться в стороне. Когда он так подумал, кольцо на его запястье вдруг испустило несколько слабых волн, будто бы среагировало на его мысли. В этот момент, в клане небесного облака в стране Чу, Ли Муван сидела на месте старейшины внутри восточного павильона в окружении цветов. Перед ней стояла цитра. Она водила пальцем по ее струнам, и восхитительные звуки музыки распространялись по округе. Эти сотни лет для Ван Линя были вспышкой, но для Лимуван они были чрезмерно долгими. Она сейчас и ее лицо в прошлом различалось, были некоторые перемены, действительно к ее годам, если бы она не использовала таблетки небесного бисера, то давно бы превратилась в кучу гнилых костей. ПР, конденсат стени, сферы, противоречащие небесам. За эту сотню лет, я так и осталась на последней стадии Цзидань-3, капли, которые ты мне дал, были бесполезны. Я чувствую, что мое тело слабеет день ото дня. Если следующие 10 лет не принесут плоды, то я... В глазах Лимуван появилась печаль, она не смогла сдержаться, и из них полились слезы. В музыке цитры проявлялись все ее чувства, и печальное настроение полностью заполняло ее. Через эту музыку каждый мог почувствовать полное разочарование и сильную печаль, гнетущее ее сердце. «Ван Линь, где же ты?» Горесть в глазах Лимуван усилилась, стала глубже, она отдавалась в ее сердце глубокой сильной болью. Сцены знакомства с Ван Линем постоянно вспыхивали у нее в памяти, только эта сила помогала ей ждать. Если бы не эти воспоминания, даже если бы ее тело не погибло, то сердце точно умерло бы. «Ван Линь, возможно, в час, когда ты вернешься, мы оба уже будем на грани смерти». Ли Муван наконец перестала сдерживаться, и два ручейка побежали по ее лицу. В этот момент снаружи дома появились двое седоволосых людей. Глава клана опять играет эту печальную музыку, будь проклят этот человек, сказал старик, покачав головой. Лю Фей, глава клана, в течение сотни лет три раза терпела поражение при прорыве уровня. Она приняла множество эликсиров бессмертия. Если бы ее сердце не хранило память об ушедшем человеке, то еще 30 лет назад ее бы постиг полный провал, и ароматный исчезающий нефрит был бы разрушен, сказал недалеко стоящий старик в черной одежде, слегка улыбнувшись. Сун Цин, ты говоришь, что этот человек все еще жив, мрачно произнес Лю Фей. Внезапно он задрожал, за последние 100 лет он так и не смог забыть ужас, испытавший в тот раз. 100 лет назад он был на начальной стадии зарождения души 4, как он мог умереть? Предположу, что сейчас он на поздней стадии формирования души 5. Немного помолчав, сказал Сун Цин, потом слегка вздохнул, вспомнив свои ощущения. В сравнении с Лю Феем ему было хуже. Он все еще просыпался ночью от кошмаров. Та бойня заставила запомнить его в своем сердце, того человека, как демона. Эх, пусть он и достиг последней стадии формирования души 5, боюсь, даже так ему не удастся изменить судьбу школы небесного облака и спасти ее. Лицо Лю Фея перекосило в неприятной гримасе. Сун Цин молчал долгое время, а потом улыбнулся и сказал: «Этот чужеземец 3 дня назад уничтожил небесные врата. Не знаешь, какова его следующая цель, включая посланника, устрашенного духовными искусствами этого человека, никто больше не осмелится выступать против. Судьба моего клана Небесного Облака уже предопределена», — горько произнес Лю Фей. Четверо великих старейшин поздней стадии зарождения души 4, вместе со старейшиной Лю, находящимся на той же стадии, умерли 30 лет назад. Что касается старшего Суна, то неизвестно даже, жив он или мертв. Вздохнул Сун Цин. В этот момент музыка оборвалась, и из дома послышался нежный голос Лимуван. Два господина пришли поговорить, но Ван Ер больна и не выйдет их поприветствовать. Лю Фей и Сун Цин почтительно поклонились и быстро вошли в дом. Лимуван смотрела на Цинтру, слегка встряхнула головой и взглянула на двоих вошедших. Лицо Лю Фея выражало сложные чувства. Тихим голосом он произнес: «Глава клана, если тело ранено, то этот струнный инструмент только усилит боль». Ли Муван сделала слабый вдох и с улыбкой произнесла: «Мое тело уже ослаблено до нельзя. Даже если я не буду играть, то не проживу и 10 лет». Лю Фи глубоко вздохнул. «Есть сообщение о старейшине Сун?» — мягко спросила она. 7 дней назад старейшина Сун отправился искать того чужеземца и до настоящего времени не вернулся, — произнес Сун Цин. На его лице читалось сожаление. Ли Муван молчала. Спустя какое-то время она произнесла, с горькой улыбкой: «Узнали что-нибудь о его происхождении?» Лю Фей пониженным тоном произнес: «Известно, что он молодо выглядит и часто использует ядовитых насекомых, а его тело испускает кровожадную ауру. Следует полагать, что он жаждет крови. Месяц назад он внезапно появился в нашей стране Чу, и в течение 7 дней полностью уничтожил 3 школы. Он убил несколько монахов уровня зарождения души 4, 3 дня назад У небесных врат уцелели только лишь несколько учеников, уехавших навестить родственников. Ли Муван растерянно смотрела в окно и спустя долгое время хотела что-то сказать, но, внезапно, ее лицо зарумянилось, тело задрожало, а сама она зашлась в сильнейшем кашле. В глазах Лю Фэй и Сун Цин немедленно появилась сильная озабоченность. Ли Муван положила правую руку на губы и после того, как немного откашлялась, смогла, наконец-то, успокоиться. Взглянув на свою руку, она заметила кровь, поразившись, она быстро взяла платок и стерла ее, а потом спокойно произнесла: «Через несколько дней, когда мне станет лучше, я верну вам ваши души и вы сможете покинуть это место». Глава клана. Сун Цин и Лю Фэй раскрыли рты в удивлении, в их глазах читалась глубокая печаль. Хотя их души хранились у Ли Муван, но эти 100 лет она ни разу ни к чему не принуждала их, используя эту силу. Более того, она поддерживала их и младшие поколения. За 100 лет прежние обиды и ненависти испарились уже давно. Глава. А Уин Цу изучает пилюли долголетия уже много лет. Когда он постигнет их тайну, вы восстановите свое тело, произнес Лю Фэй. Ли Муван качнула головой и мягким голосом произнесла: не имеет значения, даже если я и восстановлюсь, и получу еще несколько лет, то все равно постарею и стану седой. Более того, боюсь, что катастрофа для клана Небесного Облака неотвратима. Сун Цин горько улыбнулся и сказал: глава клана, мы найдем помощь у клана демонов-великанов. Этот чужеземец боялся посланника их кана. Клан демонов-великанов определенно протянет нам руку помощи, а до тех пор нам нужно выстоять. Клан демонов-великанов. Ли Муван качнула головой и мягко продолжила: в глазах этого клана мы всего лишь средство изготовления пилюль бессмертия. Более того, я слышала, что из-за истории с Цзэнню молодой глава клана демонов-великанов в растерянности и не будет иметь времени позаботиться о нас. Цзэнню, эх, если бы этот человек не появился, то клан демонов-великанов определенно смог бы выслушать нас и помочь, сказал Лю Фэй. Если бы этот Цзэнню пришел в страну Чу, то он был бы в состоянии решить эту катастрофу. Говоря это, Сун Цин усмехнулся сам себе. Эти слова были лишь тем, чего он желал, но даже крохотная доля его мозга не думала, что это может произойти. Лю Фэй, смеясь сквозь слезы, произнес: Цзэнню, всколыхнувший всю планету, способный противостоять великой дочери, почитаемой небесами, Хонг Ди. Боюсь, что он даже не слышал о такой стране Чу, как наша. Вы можете уходить. Я имею в виду, что после того, как я верну вам ваши души, каждый из вас покинет меня, сказала Ли Муван спокойным тоном. Глава клана, вы, пойдемте вместе с нами, произнес Лю Фэй. Глаза Ли Муван испускали глубокую печаль. В этот момент она подумала, что даже если клан Небесного Облака постигнет катастрофа, она не покинет его. Даже если она умрет здесь, потому что так они договорились с Ван Линем. Она больше не говорила, она слегка встряхнула головой и посмотрела в синее небо за окном. В ее глазах сформировался образ Ван Линя. Старший брат Ван, маленький зверь размером с кулак, отделился от лба Ли Муван и, полетав туда-сюда перед ней, наконец, сел на цитру. Маленький глаз посмотрел на Ли Муван и подмигнул. «Маленький дух, твой хозяин, где он?» — спросила Ли Муван спокойным голосом, а ее нежные белые руки погладили по маленькой головке летающего зверька. В 800 000 километров отсюда Ван Линь мчался на огромной скорости. Сегодня он пересек границу моря демонов. Внезапно, его внутренние чувства всколыхнулись, он глянул в сторону страны Чу и неизвестно почему, но его сердце задрожало. Небывалая прежде дрожь внезапно окутала его тело. Второй дьявол, это невозможно. Даже с моей культивацией, второй не мог попасть в радиус действия моего духовного ока. Я не видел Ван Ер много лет. Понравится ли ей, если я куплю для нее что-нибудь? Уголки рта Ван Линя показали небольшую улыбку. Глава 329, письмо от автора. 329-335, не проходите мимо ни глава от автора. Я начал писать с 7 августа, и все 4 месяца непрерывно писал, даже когда не был здоров. А вообще я часто болею, это хроническое, но этот дневник не об этом. Иногда хотелось все бросить, но сжав яички я продолжал писать. Я понимал, что раз я начал, то должен принять ответственность. Спасибо за все ваши комменты. Бывало, я уставший читал их, и во мне просыпались новые силы. Спасибо за все ваши подписки. Надеюсь, в следующем году мы продолжим свою работу, и ничто меня не остановит. Спасибо, что читаете меня. Где бы вы ни были и кем бы вы ни являлись, пишите мне, я хочу продолжать бороться. Я буду устраивать голосование, так что следите за новостями. Продолжение следует. Следующая глава прямо Чейчес. Глава 330, больше в два раза. Глава 330, я, Ван Линь. Его тело со вспышкой ускорилось и исчезло в море демонов. За время пути, Ван Линь ни разу не замедлялся. Проходя несколько телепортаций за этот день, он в общей сложности преодолел более 10 тысяч километров, и вот, наконец, перед ним показался город. Этот город назывался Непокорный Демон. В ранге городов внутри моря демонов он являлся одним из 10 крупнейших и занимал почетное 3-е место. Этот город был в несколько раз больше всех городов, которые Ван Линь видел до этого. Этот город имел обобщенное описание о уровне развития людей в городе на карте из нефритовой дощечки. Но описание было сделано еще до вторжения чужеземных культиваторов в море дьяволов, так что могли появиться новые силы, о которых Ван Линь не мог знать. Но он не хотел мутить воду, он просто хотел купить подарок для Лимуван. Заплатив несколько камней души низкого качества, Ван Линь вошел в город непокорного демона. Бесчисленное количество культиваторов сновали туда-сюда, город выглядел весьма оживленным. Ван Линь достал соломенную шляпу, осмотрелся и улыбнулся. Со всех сторон его окружали разнообразные магазины. Перед ним пятиэтажный магазин сильно выделялся среди других. Под огромной крышей находилась вывеска с большими иероглифами. Павильон очищения. Недолго колебавшись, Ван Линь пошел прямо к нему. Войдя в дом, Ван Линь слегка осмотрелся и направился на второй этаж, на котором он тоже не нашел ничего подходящего и поднялся на третий. На третьем этаже сидел мужчина, в его руках был старинный свиток, тщательно скрученный. Увидев Ван Линя, он встал и с улыбкой произнес: «Гость знает, какой товар хочет купить?» Ван Линь огляделся и равнодушно сказал: «Рецепт пилюль». На что мужчина средних лет ответил с улыбкой: «Этот павильон очищения имеет много разных рецептов, гость знает, какой именно ему нужен, 5-го класса и выше», — произнес Ван Линь, сев на стул неподалеку. Глаза мужчины мгновенно стали более сосредоточенными. Он встал, и пока наливал чашку чая гостю, произнес: «Рецепты пилюль 5-го класса бесценны. В нашем павильоне очищения города непокорного демона есть только 3. Если гость подождет немного, я принесу их вам». Говоря это, человек в спешке поднялся по лестнице. Через некоторое время он вернулся с 3 коробочками, обтянутыми роскошной тканью, а позади него шел старик, глаза которого горели огнем, а тело испускало постоянные волны духовной силы. Он бросил короткий взгляд на Ван Линя и не произнес ни слова. Ван Линь также бросил случайный взгляд на старика и сразу же посмотрел на шкатулки в руках мужчины. Мужчина поставил на стол поднос со шкатулками и с улыбкой произнес: «Это 3 рецепта пилюль 5-го класса, 2 из них из клана Небесного Облака страны Чу, а последний – это нефритовая дощечка с рецептом эликсира Врат Пустыни на краю света. Гость может посмотреть». С этими словами он положил нефритовые дощечки поверх шкатулок. Ван Линь взял одну нефритовую дощечку, на ней был описан только эффект после принятия, не формула, формула находилась внутри коробочки.